Один из принципов трансерфинга звучит, что я могу не знать, но мой мир знает, как позаботиться обо мне. И, наверное, поэтому наши заказы не исполняются со стопроцентной точностью, как мы задумали. Но в результате получается еще лучше, если мы этому не мешаем. Ой, а как же мне, которая себя-то толком не знает, делать выбор не эгоистично? Невежественно предполагать, что я знаю, что нужно другим и как для них будет хорошо. Эгоистично, и пусть каждый делает эгоистично, и Вселенная пусть будет эгоистична. На мой взгляд, это лучший из миров. Только вот кто такой эгоист? В терминологии могут возникнуть множественные разногласия. Эгоист – это человек, который себя любит больше, чем меня. А серьезно, так ведь, по моему скромному мнению, для этого трансерфинг нам и дали, чтобы проявлять свою эгоизму безопасности для окружающих. Я так думаю, что если бы все были эгоистичны и сначала сделали хорошо себе, то все в этом мире были бы счастливы. Знаю, встает вопрос ограниченности ресурсов. Но если мы согласились, что существуют все возможные варианты развития событий, то значит есть реализации нашего мира, где ресурсов хватит на всех. И я даже думаю, что мы сейчас находимся в мире, где ресурсов хватит на всех, но границы в голове не дают нам это принять и использовать. То есть, человек думает, что вот все так плохо, мне чего-то все время не достается, а на самом деле он просто не берет то, чего есть. И говорить после этого, что кто-то плохой, потому что он преодолел в себе эту слепоту и пользуется всем, что ему дали, а тот вот не пользуется, и потому первый должен тоже страдать или что-то делать за второго, это бред. Я плевал на всех, кто считает меня эгоистом, так как они просто ленивы и не хотят себя развивать. Пока я жив, я плевал на ваших мертвых. Когда я мертв, я плевал на ваших живых. Амар Хайям, между прочим. А я думаю, аналогично. Просто не рискнула первой написать и признаться в эгоизме. Пройдя через то, что мне было суждено, пришла к выводу, что ни за кого я жизнь не смогу прожить, даже за собственное дитё. Поэтому эгоизм. А кто ленив душой либо телом, я ему не доктор. Я планирую всё своё взять. Вот тренируюсь по теории трансерфинга. Мой первый учитель говорил: «Становись и занимай свое место в природе». Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги. Только твоим трудом в природе, чтобы тебе было хорошо. Хо, и еще эгоизм – дело ответственное и даже достойное. Серьезно. На самом деле, эгоист – то есть человек, который стремится жить счастливо, комфортно и быть довольным своей жизнью и собой. Тем самым берет ответственность за свое счастье и свою жизнь в свои руки. Он понимает: да, я живу в своих интересах, значит, от меня зависит то, насколько я в этом успешен. И никто не ответственен за мое настроение, за то, как я живу. Только я. Это с одной стороны. С другой стороны, человек, эгоист в смысле, снимает с себя ответственность за других. Он понимает, что если мое счастье зависит от меня и в моей воле, то счастье других и каждого в их собственной воле. И все обвинения других людей, что вот, мол, ты меня обидел, из-за тебя я несчастлив и тому подобное, просто, ну, их заблуждение. Это не значит, что эгоист, исходя из таких соображений, ни о ком не заботится, никому не помогает, никому не старается принести счастье. Просто делая это, он понимает, что в конечном счете делает это для себя, потому что он так хочет. Это ему приятно чувствовать себя помощником, благодетелем и кем-то там еще. Человек, которого он облагодетельствовал, ничем ему не обязан. Просто эгоист делает, что ему нравится, и отдает себе в этом отчет. Часто именно так становятся счастливыми людьми. Только поначалу это трудно бывает – не осуждать других и не впускать в себя чужие осуждения.